Глава третья. Ви Маркин занимала комнату на третьем этаже старого горбатого здания на улице Зингер. В комнате находилась кровать, маленькое кресло, пластиковый платяной шкаф, электрический обогреватель и умывальник. У окна стоял стул, на стуле транзистор. Ви не представляла себе жизни без музыки. На этаже было еще 8 других комнат, 4 из них занимала старая прислуга, которая уходила рано утром, 2 другие, работавшие в этом же доме, а в остальных жили вдовы, служащие почтового отделения на углу. Ви жила с Полем Лабери. Они познакомились на левом берегу, и она сразу же влюбилась в него. Когда спросила, чем он занимается, он ответил, что продает туристам фотографии площади Мадлен. Ви не поверила этому, так как часто Поль возвращался в 4 часа утра, иногда уходил с позаранок. Она была уверена, что он занимается чем-то другим, возможно, даже наркотиками, но ей было наплевать. У него водились деньги, он был не скупердяй, и это самое важное. Первые 2 месяца она платила поровну с ним за квартиру, потом Поль начал платить сам, он всегда платил и за обеды, что ее вполне устраивало. До 17 лет Ви жила с родителями в Лионе, ее отец вышел на пенсию. С юных лет Ви бунтовала, ей страшно не нравился Лион и провинциальная жизнь. Она мечтала о Париже. Наконец, ей удалось уговорить своего отца отпустить ее изучать английский язык в Сорбонне. Через некоторое время Ви без сожаления узнала, что родители погибли в автомобильной катастрофе. Получив в наследство 300 тысяч франков, она начала жить с одним американским журналистом, они промотали наследство за 2 года, американец исчез, и Ви осталась без единого су. Следующие 2 года она провела, глядя в потолок комнат мрачных отелей, в то время как на ней пыхтели мужчины. Бенни Слейда Ви встретила случайно, когда он искал длинноволосую блондинку с длинными ногами, а она прогуливалась по Елисейским полям в поисках клиента. Бенни подписал с ней контракт на 1000 франков в месяц, что вполне хватало на еду и квартиру. На одежду Ви зарабатывала воровством из магазинов и проституцией. Когда появился Либери, она бросила проституцию, но воровать продолжала. В тот вечер, возвратившись домой, Ви думала о Гирланде. Обед у Карена. Она порылась в своем платяном шкафу в поисках чего-нибудь подходящего на вечер. Маленькое красное платьице, украденное на прошлой неделе, довольно приличное. Посмотрела в зеркало, ей показалось, что волосы у нее несколько тусклые, налила в умывальник теплой воды. Когда вошел Лабери, она стояла наклонившись, держа голову в воде, в трусиках и без бюстгальтера. — Если ты меня тронешь, я тебя забрызгаю водой! — закричала она. В таком положении она боялась, как бы он не начал ее ласкать. Но у Лабери не было желания играть. — Что это с тобой? — пробормотал он. — Я думал, ты работаешь. Ви вымыла голову и завернула ее в полотенце. К Бенни приходил один человек, блестящий мужчина. Я сегодня вечером иду с ним. Либери на это было наплевать. Они договорились, что каждый сохраняет свою свободу. Надеюсь, ты не приведешь его сюда. Я вечером буду дома. Вести его сюда? Ты смеешься? Он же мужчина высшего класса. Он ведет меня к Карену. Держу пари, что даже ты не знаешь, что это такое. А мне плевать. Лабери зажег сигарету и выпустил дым через тонкие ноздри. Он испытывал уколы ревности. Девушки легко могут посещать эти шикарные места, если соглашаются переспать. — Будь осторожна, — сказал он горько. — Все приятели Бени подозрительны. Но не этот. Этот прелесть. После обеда он покажет мне свой бухарский ковер. У него есть деньги. — Ну, а что его связывает с Бенни? — спросил Лабери, в котором проснулось любопытство. Он пришел к нему показать один порнографический фильм и хотел узнать, кто его снял и кто в нем играет. Но не спрашивай меня, почему, я не знаю. Глаза у Лабери заблестели за темными стеклами. «Как зовут этого типа? Не знаешь?» «Знаю, конечно, я же тебе сказала, что иду с ним сегодня вечером. Уж не думаешь ли ты, что пойду с человеком, даже не зная его имени?» «Как его зовут?» «Марк Гирланд, если тебе это интересно». Лабери напрягся. Дрина часто говорил ему о бывшем агенте СИА по имени Марк Гирланд. Однажды он ему его показал. Лабери завидовал этому брюнету. Тот уже не занимался проклятой работой. «А зачем тебе?» — спросила Ви. «Гирланд. Высокий брюнет с большим носом. Не таким уж большим. Благородный нос». «Он высокий брюнет», — настаивал Лабери, сдерживая нетерпение. «Да, и очень красивый». Покидая Орли, Лабери звонил Дрине, и тот ему сказал, что Гирланд, кажется, замешан в деле Шермана. Лабери почувствовал, как сердце у него забилось. «Садись», — сказал он, хлопая по постели. «Я занята, ты же видишь? Я тебя прекрасно слышу отсюда». «Ай, скотина!» — Лабери со всей силой ударил ее по ягодицам. «Садись сюда!» Она посмотрела на него и увидела выражение лица, которое ее всегда пугало. «Ну, ладно, ладно, не бей так больно». Она села рядом с ним. «Ну, что ты хочешь? Что произошло между Гирландом и Бени? Все детали с самого начала». «Зачем?» Лабери ударил ее по голой ноге, и она вскрикнула. «Отвечай, черт возьми!» Испугавшись, она рассказала все, что знала. Когда замолчала, Лабери спросил. «Ты уверена, что это был порнофильм?» «Ну, конечно. Это было все на кровати, поверь мне». «Теперь слушай. Никому ни слова об этом. Понимаешь? Это важно. Если ты кому-нибудь скажешь, сверну тебе голову». «Не скажу ничего, обещаю». «Оставайся здесь до моего возвращения и никуда не уходи». «Ну, хорошо, хорошо». Поль холодно посмотрел на нее, повернулся и вышел. Она слышала, как он спускается по лестнице. До сих пор Ви никогда не видела его таким. Не понимая, что произошло, она думала, почему он стал таким. Несмотря на уверенность, что отвязался от Дрины, Гирланд, тем не менее, был настороже. Он хотел знать наверняка, что за ним не следит кто-нибудь другой. Как только Дрина удалился по улице Вожерар, Гирланд вышел из подъезда и повернул к ателье Бенни. Заметив свободное такси, вскочил в машину и попросил шофера отвезти его в посольство США. Через 12 минут входил в бюро Мавиполь. Как только она увидела его, схватила толстую линейку. «Салют, красотка!» — сказал он, видя линейку и держась на расстоянии. «Вы такая же обворожительная, как это майское утро. Когда мы пообедаем, у меня есть прекрасный бухарский ковер. Я хотел бы вам его показать». Мави нажала кнопку интерфона. «Мсье Гирланд здесь, мсье». «Пусть войдет», — сухо сказал Дори. Мави показала на дверь. «Входите, Ромео». Гирланд грустно качнул головой. «Если бы вы знали, как мне вас не хватает». «Представляю. Он вас ждет». Она положила линейку рядом с собой и продолжала печатать на машинке. «Последний раз, когда вы меня целовали», — начал Гирланд. «Замолчите», — закричала она краснея. «Вас ожидают». Дверь открылась, и Дори высунул голову. «Что вы делаете, Гирланд? Входите, входите, и оставьте в покое мою секретаршу. Это серьезная девушка, и вы напрасно теряете время». Он уселся на свой письменный стол. «Вы уверены, что Дрина за вами следил?» «Естественно. — ответил Гирланд, вытаскивая из кармана бобину с фильмом и кладя ее перед Дори. — Спрячьте это. Теперь, когда этим фильмом заинтересовались, он может быть динамитом для Шермана. — Вы думаете, что Дрина заметил Шермана? — Я в этом уверен. Я не понимаю, почему он не предупредил полицию, что он путешествует с фальшивым паспортом. Они могли загнать его в угол. — Зачем за мной следить? — Ковский дурак. — Мы должны благодарить Бога. Во всяком случае, он знает, что вы встречались с Шерманом и что существует какая-то история с фильмом. Если Ковский догадывается, как это важно, то нажмет на Бенни Слейда. — Кто это? Гирланд объяснил ему и добавил. — Бенни видел фильм. Он не знает девушку. Мне пришлось показать ему фильм, чтобы узнать, кто его снимал. Ковский может обработать Бенни. Если Бенни заговорит, Шерман влип. Дори подумал. Я не могу сделать ничего официального, Гирланд. Я рассчитываю только на вас. Вы можете обеспечить безопасность этому человеку? Да, конечно. Но это будет стоить дорого. Вы, по-моему, говорили о возмещении затрат. Не так ли? Я не хочу просто так тратить свои деньги. Это очень важно. Тратьте сколько нужно. Гирланд посмотрел на Дори. Никогда я не мог подумать, что услышу это, — заметил он. Ну, раз это деньги Шермана... Дори ударил кулаком по письменному столу. «Нужно действовать быстрее, мне нужны результаты!» «Спокойно, спокойно. Я знаю парочку крепких рук, которые могут заняться Бенни. Вместо того, чтобы ругаться, Дори, покажите лучше, как выглядят деньги». Дори достал из ящика толстый пакет и бросил на письменный стол. «Вот 10 000 долларов». «Спасибо. Теперь я могу приниматься за работу». Гирланд поднялся и снял телефонную трубку. Некоторое время он тихо что-то говорил, потом повесил трубку на место и заявил. — С Бенни все урегулировано. — Скажите, вы не смогли бы предупредить Шермана? — Как? — Я не могу послать шифрованную телеграмму. Не могу с ним связаться. Это дело сугубо личное. Гирланд задумчиво почесал нос. «Начинаю думать, стоит ли мне работать», — сказал он с горькой улыбкой. «Ну, если не хотите работать, то отдайте деньги обратно», — проговорил Дори. «Ну, об этом не будем говорить». Гирланд встал и направился к двери. «И оставьте в покое мою секретаршу», — пробурчал Дори ему в спину. «Какие у вас мысли?» — ответил Гирланд, грустно качая головой. Он вышел и закрыл дверь. Увидев его, Мави снова взяла линейку. Гирланд медленно подошел к ее столу и наклонился к ней. «Мой папа говорил, что не нужно бояться красивых девушек, а так как вы самая красивая звезда на моем небосклоне, поцелуйте меня». Она внимательно посмотрела на него, потом медленно положила линейку, и в этот момент Дори открыл дверь. «Вы все еще здесь, Гирланд?» Мави принялась печатать на машинке, и Гирланд выпрямился. Он посмотрел на Дори. «Единственное лицо, которое могло вас любить, — это ваша мать. Бедная женщина, как мне ее жалко! Пусть вас не беспокоит моя мать. Идите зарабатывать свои деньги». Гирланд посмотрел на Мави, склонившуюся над пишущей машинкой, вздохнул и вышел. Дори вернулся в бюро. Не прекращая печатать, Мави мило улыбнулась. Устроившись за своим убогим столиком, Малик слушал рапорт Лабери, думая про себя, что, к счастью, не все агенты такие глупые, как Дрина. Этот длинноволосый парень в своих зеленых очках стоит, по крайней мере, 5 Дрин. Когда Дрина сообщил ему, что потерял Гирланда, Малик подумал, как же он выкрутится. Теперь Лабери открыл ему новые возможности. Даже не Лабери, а его любовница. «А можно доверять этой девушке?» — спросил он. «Вообще, можно ли доверять женщине?» «Ну, я нагнал на нее страху, но надолго ли это?» Поль, который много слышал о Малике от Дрины, был польщен, войдя с ним в контакт. У Малика было все, что хотел иметь Лабери. Он был высокий, мускулистый, отважный и хитрый. «Вы можете оказать давление на нее?» «Она ворует в магазинах. У вас есть доказательства?» «Ее шкаф полон ворованного барахла». «Ну, это ничего не значит. Мы должны воспользоваться ею, потому что Гирланд, кажется, клюнул на нее. Согласится ли девушка работать на нас?» Лабери колебался. «Она совсем безмозглая, политикой не интересуется и думает только о деньгах, тряпках и мужчинах. В таком случае мы будем ей платить. Сколько мы платим вам?» 800 франков в месяц. Ей мы предложим 600. Скажите, что она нам нужна. Если откажется, скажите, что ей будет плохо. Попугайте ее. Заставьте понять, что мы награждаем хороших агентов и умеем наказывать плохих. Договорились? Договорились. Ну, уладьте это сами. Вы хорошо поработали, и я побеспокоюсь о вознаграждении. Лабери ушел. Малик открыл ящик письменного стола и запустил магнитофон. Потом взял миниатюрный, но очень чувствительный микрофон и постучал по нему пальцем, чтобы проверить реакцию электронного глаза. Микрофон он прикрепил на свой браслет и закрыл его манжетом рубашки. Вышел в коридор и направился к кабинету Ковски. Ковски составлял рапорт и едва не подскочил, увидев склонившегося над ним Малика. «Вы научитесь когда-нибудь стучать?» — пробормотал он, кладя ручку. Не прореагировав на замечание, Малик уселся. «Шерман прилетит в аэропорт Кеннеди через 5 часов. Мы знаем, что он путешествует переодетый с фальшивым паспортом. Я полагаю, что избрание его президентом США нам не очень приятно. Думаю, что вы можете предупредить полицию в аэропорту». Ковски внимательно посмотрел на него. «Ну, если я это сделаю, американская полиция должна будет принять меры, об этом узнает пресса, разразится скандал, и Шермана не изберут президентом». Краска бросилась в лицо Ковски. Если бы эта идея пришла в голову ему самому, он, без сомнения, ее бы реализовал. Но поскольку идею предложил Малик, он не мог ее принять. Малик это предвидел. «Кто у вас спрашивает советов?» — пробормотал Ковски. «Это вас не касается. Ваше дело — выяснять, зачем Шерман приезжал в Париж и зачем Дори ходил к Гирланду». «Анонимная телеграмма в аэропорт Кеннеди принесет крупные неприятности Шерману», — настаивал Малик. «На мой взгляд, это ваша обязанность — послать телеграмму». «Вы что, будете мне указывать на мои обязанности?» «Да». Ковски с ненавистью посмотрел на Малика. «Будьте осторожны, — заорал он, — вы сейчас никто. Одно мое слово, и вы проведете несколько лет где-то далеко. Вы будете делать то, что я вам говорю, понятно? Мне надоели ваши идеи». Он настолько разозлился, что с удивлением заметил: больше не боится Малика. «Послав эту телеграмму, вы будете уверены, что у Шермана не будет никаких шансов стать президентом США», — ответил невозмутимо Малик. «Вы так думаете, идиот? А прежде всего, вы уверены, что этот мужчина Шерман? Пока у нас есть только слова этого кретина Дрины, если это действительно Шерман, а я в этом сомневаюсь, и если мы предупредим американскую полицию, то как мы выясним, зачем он приезжал сюда? Как только Сиа узнает, что мы знаем об этом, она все запутает, и мы ничего не сможем узнать. А нам это будет и не нужно, если мы пошлем телеграмму. Мы сделаем то, что хотим, и Шерман не будет избран». тройной дурак! — завопил Ковский. — Сколько раз вам повторять? Мы просто хотим знать, зачем он приезжал сюда. Идите и узнавайте. Как только Шерман поймет, что он совершил вояж в полной тайне, он будет у нас в руках. Но он будет у нас в руках, если мы пошлем телеграмму, — настаивал Малик. Идите отсюда. Делайте то, что я вам говорю. И выясните, зачем Шерман приезжал сюда. Это все, что от вас требуется. Это приказ? Да. Идите и выполняйте. Малик поднялся. Я делаю это только потому, что вы мой начальник. Малик вышел из комнаты, бесшумно закрыл дверь и вернулся в свой кабинет. Там он снял микрофон и с удовольствием прослушал пленку. Потом достал большой конверт и написал внизу: «Разговор между мной и Ковски 5 мая. Предмет — Генри Шерман». Он положил пленку в конверт, заклеил липкой лентой и положил в карман. Еще одна магнитофонная лента в небольшой коллекции, находящаяся в сейфе соседнего банка. Еще один гвоздь в гроб Ковски. Остерегаясь слежки, Марк Гирланд из американского посольства пошел на улицу Гарибальди к Пьеру Раснальду. Студия находилась на 4-м этаже старого здания. Но лифт и прихожая Раснальда были вполне современными. Двойная дверь ателье покрыта белой кожей. Электронный глаз открывал ее автоматически перед посетителем. Гирланд вошел в салон, украшенный красным бархатом и позолоченными стульями. На столе лежали журналы и газеты. Он подумал, что интерьер Раснальда более элегантный, и чувствовал, что денег у него больше, чем у Бени. Пока он осматривался, открылась дверь, и пожилой мужчина благородной внешности в темной шляпе и сером пальто вошел в комнату. В руке он держал толстый конверт. Своим аристократическим лицом, вялым чувственным ртом и полуприкрытыми глазами он напоминал Казанову, но, увидя Гирланда, он бросил на него смущенный и боязливый взгляд и быстро вышел. «Мсье?» Гирланд обернулся. Появилась женщина, высокая и худая, лет около 30, с лицом, напоминающим заклеенную гипсовую маску. «Мсье Раснальда, пожалуйста», — сказал Гирланд, отпуская ей самую обаятельную улыбку. Но улыбка не произвела никакого эффекта. «Мсье Раснальда нет. А где бы я мог его найти?» Ее темные глаза сузились. «Вы хотите с ним встретиться?» Автоматическая дверь открылась, и вошел еще один пожилой мужчина. «А, мадемуазель Латор... «Рад вас видеть», — сказал он, бросая взгляд в сторону Гирланда. Женщина улыбнулась ему. Гипсовая маска на мгновение тронулась. «Входите, мсье, я сейчас освобожусь». Старик обошел ее и исчез за другой дверью. «Если вы скажете свое имя, я сообщу мсье Раснальду о вашем визите. Это срочно, когда он вернется?» «Не раньше понедельника. Ваше имя?» — Это очень срочно, — настаивал Гирланд. — Где бы я мог его найти? Женщина смотрела на него. — Ваше имя, пожалуйста. — Том Стага. Мсье Раснальд и я занимаемся одним делом. Я его предупрежу по возвращении. Позвоните в понедельник. Женщина вышла и закрыла дверь. Гирланд не настаивал. Он спустился, вышел из лифта, достал из своего бумажника 2 билета по 10 франков и постучал в каморку консьержки. Ему открыла толстая женщина в бигуди и с шалью на плечах. Она смотрела на него недоверчиво, взглядом, который характерен для всех консьержек. «Простите меня, мадам, за беспокойство, но мне срочно нужно увидеть мсье Раснальда». «Четвертый». — пробормотала консьержка, намереваясь захлопнуть дверь. — Может быть, вы мне окажете услугу? — настаивал Гирланд, скромно показывая ей деньги. Консьержка немного смягчилась. «Я только что поднимался на четвертый этаж», — снова начал Марк. «Там сказали, что месье Раснальда нет, а мне нужно срочно увидеть его, очень срочно. Вы знаете, где он?» «А его секретарша вам не объяснила?» — проговорила консьержка, косясь на деньги. «Нет. Видите ли, месье Раснальд должен мне, и я хотел бы получить долг немедленно, иначе у меня будут крупные неприятности. Не могли бы вы мне помочь?» Гирланд улыбнулся ей, протягивая деньги. Консьержка их быстро схватила. «Я знаю, где он», — сказала она, понижая голос. «Его секретарша получила вчера письмо. Я узнала почерк Раснальда. Письмо пришло из отеля в Гермише. Он там. Когда уезжал, то сказал мне, что будет отсутствовать месяц». «Он когда уехал?» «В прошлый понедельник». «Вы очень любезны. Премного благодарен, мадам. Надеюсь, что вы получите с него. Это непорядочный человек. Вы знаете...» Гирланд поблагодарил еще раз и вышел на оживленную улицу. Он посмотрел на часы. Было 5:20. В самый раз сходить в бар к Сэмми и сказать пару слов Джеку Доджу. Бар находился на улице Вари, недалеко от Елисейских полей. Слева от бара тесный зал, правая сторона занята табуретками и столиками. Никого не было, кроме бармена, погруженного в изучение результатов скачек. Гирланд сразу же узнал Джека Доджа. Мужчина-эталон. Массивное мускулистое тело, мозгов, видимо, нет, но для женщин лучшего не надо. Бармен поднял глаза и сложил свой журнал. «Месье?» — спросил он, услужливо улыбаясь. Гирланд забрался на табурет. «Бурбон?» «Да, месье. Себе тоже налить?» «Не откажусь». Бармен налил 2 стакана, и один из них протянул Гирланду, а другой взял себе. «За ваше здоровье». Они выпили по глотку, затем Марк внезапно спросил. «Это вы, Джек Додж?» Бармен поднял брови. «Да, я... Но я не помню, видел ли вас, а у меня отличная память на лица. Я хочу, чтобы вспомнили об одной девушке. Здесь их столько проходит, что я едва ли могу знать. В основном смотрю на мужчин. Платят ведь они. Понимаю. Поговорим о девушке позже. Вам нравится работать на Пьера Раснальда?» Додж покраснел, но оправился довольно быстро и неприязненно посмотрел на Гирланда. «Не знаю его. Простите, мне нужно работать. Не притворяйтесь дураком. Хочу с вами только побеседовать. Знаю, как вы зарабатываете, но здесь я не для того, чтобы создавать вам неприятности. Как вы смотрите на то, чтобы заработать $1000? Я вам говорю, что мне нужно работать». Додж отошел. «Если вам не нужны деньги, я могу сейчас позвонить инспектору Дюпе в полицию нравов. Выбирайте». Додж поколебался, потом посмотрел на Гирланда. «А кто вы, черт возьми?» «Считайте меня приятелем», — ответил Гирланд, улыбаясь и вытаскивая из бумажника 10 банкнот по $10. «Сведения останутся между нами. Не делайте такое лицо. Вы мне не нужны. Я хочу найти девушку, которая проделывала с вами один номерочек перед камерой Раснальда». Додж посмотрел на деньги, выпил глоток виски и еще раз посмотрел на деньги. «Это мне, да?» «Да, просто за сведения». Джек Додж колебался, но деньги были сильнее. Он опустошил стаканчик и налил другой. «Что вы хотите знать?» — спросил наконец. «Я случайно попал на 1 8-миллиметровый фильм под названием «Парижский сувенир», где вы снимались в маске с одной брюнеткой. Снято еще 3 фильма. Это вам говорит что-то?» Додж не спускал глаз с денег. Гирланд подтолкнул к нему 5 банкнот. «А остальное, когда вы заговорите». Бармен схватил деньги и засунул их в карман. «Строго конфиденциально». «Строго. Что вы знаете об этом фильме?» «Ну, Раснольд мне позвонил, что должен быть особый трюк. Я работаю у Раснольда 2-3 раза в неделю. И вот в прошлом месяце он мне позвонил. Я пришел в его студию и увидел там девушку. До этого я ее никогда не видел. Новенькая». Он замолк, лицо его осветилось чувственной улыбкой. «Очень способная любительница. Очень способная, понимаете? Вы знаете ее имя?» «Нет. Раснольд называл ее «милая», и я понял, что они близки. Сделали 4 бобины. Раснольд заплатил мне по $50 за фильм. Это было настоящее удовольствие». «А почему вы решили, что Раснольд и девушка близки?» «По манере говорить это видно. Я понял, что Раснольд влюблен в нее. И, несмотря на это, он снимает сцены, в которых вы с ней...» Додж пожал плечами. «Ну, это ничего не значит. Я работал с порядочными женщинами, а их мужья снимали. Это просто работа. К тому же, мне кажется, что девушка была под действием наркотиков». «Как?» «Ну, вы знаете ЛСД? Она была горячая, как печка». «Она приняла ЛСД?» «Я в этом уверен». Герланд скривился. «Они говорили между собой, вы слышали?» «Вы знаете, я отдыхаю между съемками», — ответил Додж со смешком, который раздражал Герланда. «И пока я успокаивался, они беседовали в углу. Они намеревались поехать отдыхать в Гермеш, как только закончат фильм». «Что вы знаете о Раснольде?» «Ничего особенного», — сказал бармен, пожимая плечами. «Когда он не снимает эти фильмы и не делает портретов снобов, то работает на одну банду, ассоциацию освобождения. Пытался и меня туда затянуть, но мне это неинтересно. Нечего биться о стену головой. Но он зарабатывает на этом хорошо. Каждый вступающий должен внести 1000 франков, и эти деньги текут в карман Раснольда». Открылась дверь, и появились 4 американских туриста с фотокамерами на животах. Умирая от жажды, они забрались на табуреты. «Вижу, у вас появилась работа», — сказал Герланд, подвигая остальные банкноты Доджу. «Забудьте, что вы меня видели». Он вышел из бара, думая, что следующим этапом должен быть Гермеш. Но прежде ему нужны были кое-какие сведения. Он пошел в посольство США.